Евангелие от Матфея, из главы 21. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» В 21 главе святой евангелист Матфей повествует о торжественном входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой, в которую ему предстояло пострадать и принять смерть на кресте. Войдя в храм, Господь вновь изгоняет из него торгующих жертвенными животными и менял. Вновь, потому что он однажды уже изгнал их в начале своего земного служения, как об этом повествуется в Евангелии от Иоанна. То, что это два разных события, видно из обстоятельств времени и из ответа иудеев Иисусу, замечает святой Иоанн Златоуст. Там это случилось в самый праздник Пасхи, здесь же за неделю до нее. Там иудеи говорят: «Каким знаменем ты нам докажешь, что имеешь власть так поступать?» Здесь же они молчат, хотя Христос и укорил их, напоминая им слова пророка Исаии: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Он называет храм вертепом разбойников, ибо в храме покупали и продавали, а любостяжание и есть страсть разбойников, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. Хотя Спаситель напомнил им слова, возвещенные пророком, показывая, что дела его согласны с волей Отца Небесного, а не противны ей, как утверждали враги, хотя он вновь исцеляет больных, приступивших к нему, являя свою божественную силу, первосвященники и фарисеи не вразумляются этим. Разъяренные потерей доходов, которые они тайно получали от того, что дозволяли все это бесчинье в храме, они думали лишь о том, как бы погубить Иисуса. Но не решаясь прямо выступить против Него теперь, когда за Ним следовало множество народа, приветствуя и славя Его, учителя народные лишь указывают Ему, негодуя на детей, восклицавших в храме: «Осанна сыну Давидову!». Они пытаются укорить Его за то, что Он дозволяет приветствовать себя приветствием, которое пророк относил к Богу. Но Господь не только не повелевает замолчать детям, но чтобы сильнее обличить иудеев, не веровавших столь очевидным знамением, напоминает им и о другом пророчестве. «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Потому и сказано «из уст младенцев», ибо слова вытекали не из разума детей, но из их уст, движимых божественной благодатью, поясняет блаженный Феофилакт. Это было знамением также и того, что младенцы в вере, ненаученные, то есть язычники, будут прославлять Христа. В этом давалось и для апостолов утешение, хотя они и простецы, но по благодати Духа Святаго им дано будет слово, добавляет толкователь. «И оставив их, вышел из города в Вифанию. От непокорных его слову он переходит к послушным ему, ибо остается на ночлег в доме Лазаря. Наутро, возвращаясь в город, Иисус совершает чудо со смоковницей. Господь не творил ранее чудес для наказания кого-либо. Чудеса его всегда были благодетельны. Между тем надлежало ему показать и свое правосудие, и отмщение, чтобы и ученики, и иудеи узнали, что он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает себя на распятие. Поэтому Господь, начальник жизни и смерти, являет свое правосудие не на человеке, но на дереве, говорит святой Иоанн Златоуст. Он иссушает дерево, чтобы вразумить людей. Хотя евангелист Марк, повествуя об этом же событии, говорит, что Иисус подошел к смоковнице посмотреть, не найдет ли чего на ней, но это сказано потому, что так думали ученики, которые еще не были совершенными. Господь знал, что на смоковнице ничего не было, кроме обильной листвы. Не было оставшихся от прошлого урожая смоков. И не было смоков, созревающих для будущего сбора. Хотя смоковница может плодоносить несколько раз в год. Это дерево было бесплодным. И было подходящим изображением народа, у которого показное исповедание религии не приносило плодов доброй жизни. Так и всякий человек, преданный удовольствием настоящей жизни, подобен этой смоковнице, замечает блаженный Феофилакт. Таковой не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, но только листья, временную и приходящую видимость. Такой человек услышит на себя проклятие «Идите от меня, проклятые», и будет иссушен в вечном пламени. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.